Пригнувшись через борт, я, не отрываясь, смотрел в пенившиеся белыми гребешками зеленые волны. Брызги морской воды высыхали на лице, на губах появился солоноватый привкус. Пространство и глубина действовали опьяняюще. Словно откуда-то издали доносились до меня смех и говор ловцов, баритон Ивана Матвеевича. Он ходил в море бригадиром вместе с сыном. Кто-то тронул меня за плечо. Это был Фома в непромокаемом плаще и зюдвестке, на ногах резиновые сапоги. Он казался немного расстроенным. «Ну как, не укачивает?» – заботливо осведомился он. «Нет, меня никогда не укачивает». «Молодец!» Фома тяжело облокотился о борт, что-то его угнетало. Помолчав, он высказался напрямик. «Этот Глеб не подкатывается к Лизе, как думаешь?» «Он ей никогда не понравится», — решительно заявил я. «Никогда?» «Нет». «А кто ей может понравиться? Скажи мне, друг, со всей мужской прямотой». И я сказал с мужской прямотой. «Мальшет». В лице Фомы что-то дрогнуло, словно я его ударил. Он в замешательстве вытер рукавом брызги воды на щеках. «С Мальшетом мне не равняться», — горько проговорил он. Потрепав меня по плечу, Фома морской походкой чуть в развалку направился к капитанской рубке и угрюмо стал за штурвал, отстранив старшего рулевого. Я тут же раскаялся в своих словах. «Зачем расстроил человека? Ну кто меня за язык тянул? Не мужская, а дурацкая эта прямота. И какое я имею право говорить за сестру? Мальшет, возможно, любит другую, и я просто ставлю Лизу в неловкое положение. Я готов был откусить себе язык. Мне было так досадно, что не в силах больше оставаться наедине с самим собой, я подсел к ловцам. Они сидели кружком вокруг Ивана Матвеевича прямо на палубе и слушали его истории. Правда, рассказывал он очень интересно. Я даже пожалел, что не было Мальшета. В тихую погоду, невдалеке от устья Куры, не раз видели в воде остатки каких-то зданий. Рыбаки очень не любят это место и зовут его «Чертово городище». Ученые не раз искали городище, но так и не нашли. Самому Ивану Матвеевичу не довелось видеть затопленных зданий, но он встречал людей, которые их видели. Рассказам их можно верить. А вот затопленную крепость на заднем побережье Каспия он сам видел и даже нырял, чтоб получше рассмотреть. Стены замечательно сохранились. Водолазы, которые там работали, рассказывали, что никаких ценностей не находили, не было и скелетов. Значит, Каспий наступал постепенно, пока крепость не оказалась под водой. Водолазы уверяли, что по дну моря проходит хорошо сохранившаяся, выложенная камнем дорога от крепости к берегу. «Матвеич, расскажи еще что-нибудь», — попросили его ловцы. Иван Матвеич покачал головой, набивая трубку табачком из кисета. Видно было, что он высоко ценил себя как рассказчика и не хотел обесценивать свои истории частым повторением. Фома вышел из рубки и стал пытливо вглядываться в горизонт. На вершине мачты давно уже расположился поудобнее наблюдатель, обхватив мачту руками и пристально рассматривал море, искал косяк. Альбатрос был разведчиком, остальные сюда киличные экспедиции остались далеко позади. «Кильки все нет», — сказал Ефимка, подходя ко мне. Но тут послышался рокот воздушных моторов. «Самолет!» — закричали ловцы. Все оживились, повеселели. Приблизившись, самолет-амфибия стал медленно кружить над морем, выискивая косяк. Раз он пролетел совсем низко над судном, на бреющем полете, и я узнал Глеба. Его бортмеханик помахал нам рукой и что-то весело крикнул. Выровняв самолет, Глеб то уводил его к самому горизонту, то возвращался назад. Устремив глаза к воде, пилоты настойчиво искали рыбу. И вдруг, положив амфибию на левый борт, Глеб стал чертить по небу резкие круги. Это был сигнал. Килька найдена. Фома повел судно за самолетом. За ними быстро пошли и все остальные суда, стреляя в воздух дымными кругами, словно делали Глебу салют. Скоро и наблюдатели увидели косяк. спустили два подчалка. Ловцы, проворно сбрасывая сеть, окружили косяк.